Интуитивный разум – священный дар, а рациональный – преданный слуга. Мы создали общество, которое чествует слугу, а о даре совсем забыло. Альберт Эйнштейн. «Послушай», – хотел сказать Брюкс, – 50 тысяч лет назад жили-были три парня, и однажды они шли по равнине, далеко друг от друга. Вдруг каждый услышал в траве какое-то шуршание. Первый решил, что это тигр, и побежал со всех ног. И это действительно оказался тигр, но парень успел смыться. Второй тоже подумал на тигра и рванул, как ужаленный, но то лишь ветер шевелил траву, и все друзья смеялись над бегуном из-за его трусости. А третий на все забил, посчитав, что шорохов бояться не стоит, и его сожрали. Так происходило миллионы раз в истории 10 тысяч поколений, и в конце концов тигра в траве видели все, даже если его и близко не было. Ведь даже у трусов больше детей, чем у мертвецов. Благодаря этим скромным предпосылкам мы научились видеть лица в облаках, знамения в звездах и цель в хаосе, так как естественный отбор поощряет паранойю. Даже сейчас, в 21 веке, можно заставить людей быть честнее, нарисовав пару глаз маркером на стене. Даже сейчас мы смонтированы так, чтобы верить, будто за нами следят невидимые существа. Некоторые люди научились этим пользоваться. Они красили себе лица, носили странные шляпы, трясли погремушками, размахивали крестами и говорили: «Да, в траве есть тигры, в небе лица, и все они очень разозлятся, если вы не будете следовать заповедям. Вы должны приносить дары, чтобы умилостивить их. Зерно, золото и служек для нашего удовольствия. Не то они поразят вас молнией или отправят в какое-нибудь ужасное место». Миллиарды людей им поверили, потому что видели невидимых тигров. «Ты умная девочка, Лианна. Яркая, ты нравишься мне. Но однажды тебе придется вырасти и понять, что все это лишь трюк. Глаза, нарисованные на стене, чтобы ты думала, будто кто-то за тобой наблюдает». Вот что хотел сказать Брюкс. Лианна выслушала бы слова Дэна, обдумала новую информацию и поняла бы мудрость его доводов. И стала бы думать иначе. В этом сценарии была всего одна проблемка. Довольно скоро выяснилось, что все это она прекрасно знает, но по-прежнему верит в невидимых тигров. От такого открытия Дэн чуть на стену не лез. «Это не бог», — сказала она однажды утром, сидя на камбузе, широко раскрыв глаза от удивления, что он мог допустить такую глупую ошибку. «Всего лишь ритуальный мусор, который прицепили к богу люди, желавшие присвоить себе его действия». Со стороны пищеблока донеслось презрительное фырканье. «Вы тут спорите о призраках, мясник чахнет над своей протухшей инфой». Сингупта взяла завтрак и направилась к лестнице. «С вами сдохнуть можно». Брюкс посмотрел, как она уходит, а затем обратил все внимание на Лианну, которая открыла окно в переборке, ведущее в трюм. Тени, части машин и невесомые тела, собирающие расчлененные элементы в спутанную, парящую головоломку. Бинарные звезды, мерцающие в сумерках. «Если все мусор, почему они постоянно это делают?» Он ткнул большим пальцем в сторону экрана. «Почему эти парни и 30 минут не могут провести, не омыв руки?» «Омовение рук снижает сомнения и домысливание перед принятием решения», — объяснила Лианна. «Обычно мозг воспринимает метафоры буквально». «Чушь!» Ее глаза расфокусировались на мгновение. «Я только что отправила тебе ссылку. Конечно, реальное изменение было бы более эффективным. Скорее всего, рано или поздно они так и поступят. Но, думаю, им нравится помнить, откуда они пришли. Ты удивишься, насколько фольклор ценен для выживания. Надо только внимательно изучить его корни». «Я никогда не говорил, что религиозная вера не имеет адаптивной ценности. Но истинной она от этого не становится». Брюкс развел руки ладонями вверх. «По-твоему, что такое зрение?» – спросила его Лианна. «Ты не видишь и частицы того, что тебя окружает, а половину из видимых вещей воспринимаешь неправильно. Черт, даже цвет существует исключительно в твоей голове. Зрение как таковое полностью неправильно и существует лишь потому, что работает. Если хочешь отказаться от идеи Бога, то для начала прекрати верить собственным глазам». «Глаза никогда не призывают меня убить того, кто не разделяет мои взгляды на жизнь». «Мой бог тоже никогда ничего такого мне не говорил». «Но боги множество людей говорили». «Точно. А ушлепков расистов, которые цитировали Дарвина, превращая людей в рабов, мы проигнорируем? Или вообще забудем?» Дэн уже открыл рот, но Лиана предупредила его слова, подняв руку. «Давай согласимся, что ни у одной стороны нет монополии на уродов. Штука в другом. Как только ты признаешь, что модель реальности каждого человека нереальна, вопрос сведется к тому, чья работает лучше. И тут у науки чертовски хорошие показатели. Но солнце над веком эмпиризма уже заходит. Брюкс фыркнул. Век эмпиризма только разогревается. Да ладно тебе, старомодник. Давно прошли времена, когда всего-то и надо было, чтобы подсчитать скорость падения яблока или сравнить длину клюва у вьюрков. Наука уперлась в границу, когда решила заставить кота Шрёдингера поиграть с мотками невидимых струн. Стоит опуститься на пару уровней в глубину, и все снова превращается в непроверяемые догадки. В математику и философию. Как и я, ты прекрасно знаешь, у реальности есть подструктура, и наука не может туда проникнуть. Никто не может. Вера лишь заявляет. «Теория узлов», — сказала Лианна, — «изобретена чисто ради красоты построения. У нас тогда не было ускорителей частиц и никаких доказательств, что она станет описывать субатомную физику спустя век или два. Досократические греки с помощью голой интуиции вывели атомную теорию в 200 году до нашей эры. Буддисты веками говорили, что чувства нам лгут, а ощущение само по себе – акт веры. Индуизм предсказал, что концепция «я» – иллюзия, хотя тысячи лет назад не было ядерно-магнитных резонансов и считывателей вокселей. Никаких доказательств. Неверие в собственное существование навряд ли имеет хоть какое-то адаптивное преимущество, но нейрологически это, как оказалось, правда. Лиана озарила Дэна блаженной улыбкой новообращенного. Вот что такое интуиция, Дэн. Она капризна, ненадежна и подвержена порче. Однако, когда работает, обладает невероятным могуществом. И тот факт, что она связывает те же самые части мозга, которые дают людям чувство религиозного экстаза, не совпадение. Двухпалатники его укротили. Усилили височную долю, перепаяли теменную. Ты имела в виду, вырвали теменную долю с корнем. Им пришлось отбросить привычный язык, но они с этим справились. Их религия, за неимением лучшего слова, может достичь таких высот, куда науке вход заказан. И наука поддерживает ее, пока может идти рядом. Но оказавшись в одиночестве, религия двухпалатников по-прежнему работает. И у нас нет причин верить в обратное. В смысле, это ты веришь, что она работает правильно? Сухо заметил Брюкс. А ты замеряешь гравитацию Земли всякий раз, выходя на улицу? Изобретаешь заново квантовые цепи, когда загружаешься в консенсус? Просто так, на всякий случай. Вдруг другие чего пропустили? Лиана дала ему несколько секунд на размышление и продолжила, поскольку Дэн ничего не ответил. Наука зависит от веры. Веры в то, что правила не изменились, что до тебя все измерили правильно. Все, что наука сделала за время своего существования, изучила крохотный осколок Вселенной и предположила, что остальная ее часть ведет себя так же. Но теория разваливается, когда законы Вселенной непоследовательны. И если это правда, то как ставить опыт? Если два эксперимента дают разные результаты... И так происходит постоянно, друг мой. Когда такое случается, любой хороший ученый отметает результаты, если они не реплицируются. Значит, в один из экспериментов вкралась ошибка. Или в оба. Либо есть неизвестная переменная, которая восстановит равновесие, как только мы поймем, что она собой представляет. Просто представь себе идею, что физика непоследовательна. Даже если ты просто вообразишь такую возможность, как ее проверить, когда научный метод работает лишь в непротиворечивой Вселенной? Брюкс попытался придумать ответ. Мы всегда думали, что скорость света и ее друзья правят безраздельно, отсюда до квазаров, а может и дальше, пустилась в размышление Лианна. А что, если мы имеем дело лишь с местными постановлениями? Или с глюками? Но мне пора идти. Она скормила тарелку рециркулятору. У нас сегодня контрольный запуск камеры. Послушай, наука... Брюкс быстро отсортировал мысли, не желая заканчивать спор так. Дело не в том, работает она или нет. Дело в том, что мы знаем, как она работает. В ней нет секретов, и она имеет смысл. Лиана смотрела не на него, а на трансляцию из трюма. Двухпалатники уже более-менее подлечились, хотя давление пока держало их в плену. Чайндам, Амрату, кучка других полубогов, которые для Дэна были лишь именами да шифрами. «Эти парни смысла не имеют», — продолжил он. «Они катаются по полу и завывают, а ты оформляешь заявки на патенты. Мы не знаем, как это работает, и не знаем, будет ли работать дальше, так как процесс может остановиться в любой момент. Наука же больше, чем магия и ритуалы». Дэн замолчал. Завывание, заклинание, гармония роя, ритуалы. «А у этих камер есть датчики для захвата движения», — вспомнил он. Мур скорчился на стене камбуза, как чудовищный кузнечик. Ноги сложены в коленях и напоминают пружины, готовые распрямиться в любой момент. Грудная клетка над ними подобна защитному панцирю. Одна рука танцует на невидимом интерфейсе консенсуса, а другая, обхватившая грузоподъемный строп, удерживает тело у переборки. Его глаза под закрытыми веками дергались и плясали. Он не видел убогую скорлупу мира и жил в иной реальности, куда у Брюкса доступа не было. Кузнечик открыл глаза. Поначалу тусклые, они прояснялись с каждой секундой. «Дэниел», — глухо произнес Мур, — «ты ужасно выглядишь». «Перед запуском я попросил, чтобы на борту установили косметический спа-салон, но они предпочли взять лабораторию». «Когда ты в последний раз ел?» Мур нахмурился. «Все, хватит. Я покупаю, ты ешь», — Брюкс направился к камбузу. «Но...» «Если только ты не считаешь анорексию лучшим способом подготовиться к длительной операции». Мур засомневался. «Да ладно тебе!» Брюкс вбил заказ на стейк из лосося. Он до сих пор удивлялся столь обширному меню из вымерших видов мяса и рыбы. «Лиана опять в трюме. Ракши как ракши. Хочешь, чтобы я обедал с Валери?» «Значит, это спасательная операция». Мур, смилостивившись, спустился на палубу. «Вот это по-нашему. Чего хочешь?» «Кофе». Брюкс гневно уставился на него. «Хорошо, хорошо. Все, что считаешь нужным», — полковник махнул рукой, сдаваясь. «Круги ты с соусом тандури». Дэн поморщился и передал заказ. Кинул одну грушу с кофе через отсек. От Кориолиса бросок вышел закрученным, но Мур все равно поймал ее, даже не удостоив взглядом. Вторую взял себе и по пути повернул кнопку нагревателя. Поставил трясущуюся теплую сферу на стол и вернулся за едой. «Все еще копаешься в информации из Тезея?» Он толкнул Муру его светящийся криль, а сам сел напротив. «А я думал, ты хочешь отвлечь меня от дел». «Я хочу прервать твою голодовку и найти собеседника, а то приходится говорить со стенами». Мур пожевал, сглотнул. «Не говори, что я тебя не предупреждал». «О чем?» «Я смутно помню, как ты говорил, что возможно, и даже вероятно, в следующие 12 дней от тоски полезешь на стены». «Поверь, я не жалуюсь». «Нет, жалуешься». «Ну, чуть-чуть». «И почему на камбузе все на вкус, как машинное масло?» «Но все не так плохо. У меня есть консенсус и Ли. Я даже питаю надежду ее депрограммировать. А по сравнению с перспективой проваляться с грузом следующие 6 месяцев, небольшая раздражительность и одиночество – это такой пустяк». «Поверь мне», – еле заметно улыбнулся Мур, – «есть вещи гораздо хуже долгого беспамятства». «Например?» Мур не ответил. Зато ответил Венец. Он за секунду превратил половину переборки в кровавую стену, усыпав ее сигналами тревоги. И все они кричали: «Сенгупта!» Мур связался с центральным узлом, пока Брюкс отклеивался от потолка. «Ракши, что...» Ее слова обрушились на них каскадом. От паники она чуть не визжала. «Она идет сюда! Черт! Она поднимается! Она знает!» В желудке у Брюкса заныло. «Я к ней подобралась, и она знает. Разумеется, она знает. Она же вампирша, твою мать, и знает все!» «Ракши, где...» «Послушай меня, ты тупой таракан! Она уби...» «О, черт!» Канал отрубился до того, как Ракши договорила, но это уже значения не имело. Сенгупта завопила так, что, наверное, ее было слышно до самого Марса. Мур поднялся сквозь потолок за одно мгновение. Брюкс последовал за ним, ухватился за проходящий поручень, и бесконечная лента конвейера плавно потащила его к центральному узлу. Полковник не стал тратить время на такую ерунду. Он взлетел по лестнице, перепрыгивая 2 ступеньки за раз, потом 3, 4, уже в невесомости отскочил от вершины оси, а Брюкс к тому времени преодолел лишь половину пути. Дэн не возражал и надеялся, что когда он доберется до цели, Мур уже уладит конфликт, яростные крики сенгупты сменятся спокойными рассудительными голосами, и все решат помириться. Ракша неожиданно замолкла. Дэн старался не обращать внимания на бормочущий в голове голос. «Возвращайся, идиот! Пусть Джин все разрулит, он же солдат, черт побери! А ты что будешь делать с вампиршей? Тебя потом в побочный ущерб спишут. Ты еда, вот так, паразит. Просто развернись и беги, как обычно». Равнодушный конвейер притащил его прямо на поле боя. Дэн появился в южном полушарии, чувствуя, как у него дрожат колени. Никаких рассудительных разговоров. Здесь вообще все молчали. Примирениями не пахло. Вампирша одной рукой вцепилась в решетку, а второй держала сенгупту за горло на уровне своих глаз, будто пилот была тряпичной куклой. Валерий смотрела в лицо жертве спокойно и бесстрастно. Аракша извивалась, хрипела и старалась не глядеть хищнице прямо в глаза. Южный полюс напоминал яркую зияющую яму, ведущую к корме. Его отражение размазалось по зеркальному шару круглым беззубым ртом. В мозгу Брюкса тут же пронеслась картинка, созданная подсознанием. Валерий бросает Сингупту в эту пасть, терновый венец захлопывает челюсти и начинает жевать. Мур двигался вдоль тропика Козерога. Ноги прямо над палубой, руки разведены в стороны и раскрыты ладонями вверх. «Так, все хорошо, мы все берем под контроль». Это был не джин. Из горла венца раздался спокойный и ясный голос Лианны. Секунду спустя она выскочила прямо из пасти, бесстрашная и невесомая, как воздух, направилась прямо к Валерии и жертве. «Она что, совсем ненормальная?» «Лианна, не на...» «Все в порядке», – та едва удостоила Брюкса взглядом. «У меня все под...» Неожиданно Валерий с непристойной элегантностью пнула Лианну носком ноги прямо в грудную клетку. В Латтер словно поршень врезался. Захрустели кости, и женщина отлетела к Южному полюсу, завертевшись сломанной марионеткой без центра тяжести. По пути она ударилась о край люка. От удара спина Лианны согнулась под неправильным углом и исчезла внутри. Так венец поймал ее на лету и швырнул к себе в пасть, туда, откуда она пришла. «Черт, черт, черт!» «Отпусти ее!» – сказал Мур, не сводя глаз с Сингупты, спокойный, как смерть. Словно не заметил, как появилась Лианна, как ее размазали, будто комара. Словно она сейчас не валялась на переборке в 100 метрах по направлению к корме, возможно, истекая кровью. «Я должен ей помочь!» Валерий смотрела на Сингупту, склонив голову на бок, и напоминала хищную птицу, разглядывавшую блестящую побрякушку. «Она на меня напала!» Вампирша говорила сдержанно, даже рассеянно. Голосовое сообщение от монстра, чью голову сейчас занимали совсем другие мысли. Брюкс пополз вперед, прижавшись животом к переборке. Опора тут, строп там, одна рука вперед, другая, и так до самого Южного полюса. «Она тебе не угрожает!» Мур уже стоял позади Валерии, глядя через ее плечо на жертву. Та тихо хрипела. «Нет никаких оснований!» «Благодарю за тактический совет!» Слабая белая улыбка призраком мелькнула на губах чудовища. «Что это?» «Кажется, из горла венца донесся тихий стон. Значит, Лианна еще в сознании, и есть надежда». «Поторгуемся», — сказала Валерий. «Да», — ответил Мур, делая шаг вперед. «Не с тобой». Неожиданно Брюкс оторвался от палубы и взлетел к потолку. Рука Валерии обхватила его за шею, схватив прямо под челюстью холодными и гибкими, как щупальца, пальцами, пока в отдалении уже ничего не значившая Ракши отскочила от Южного полушария, согнувшись и кашляя. Потом Валерий посмотрела прямо на него своими мечтательными и холодными, устремленными вдаль глазами. А он ответил на ее взгляд. Дэн пытался отвернуться. В легких уже жгло, гортань болела, и ее просто смяли. Это даже не походило на удушение. Но он отдал бы все, лишь бы отвернуться. Почему-то не хватило воли. Брюкс даже не смог опустить веки. Зрачки вампирши походили на кровавые булавочные головки. Красные звезды, сузившиеся до предела от дневного света. Позади них медленно и лениво крутилась переборка. Центральный узел уменьшился, угодив не на тот конец телескопа. Где-то далеко кричала Сингупта. Ее голос, грубый и тонкий, был едва слышен сквозь белый шум набегающего прилива. «Она убила одного из них! Убила одного из своих зомби! Своего человека! Его нет на борту! Я нигде не могу его найти!» На лице Валерии не отражалось ничего, кроме призрачной полуулыбки. Она бесстрастно оценивала человека, трепыхавшегося в ее хватке. Казалось, она не замечала, что Мур подкрадывается сзади, а Сингупта с криками возвращается в драку, обнажив когти. Кажется, она не заметила, как ее собственная рука, сама по себе, будто ненароком, толкнула Ракши прямо в полковника. И вся инерция собралась в этом булавочном касании, развернув атакующих на 180 градусов. Откуда-то далеко, с другого берега океана, Сингупта кричала: «Чудовище! Тварь! Сука!» А у Брюкса в голове крутилась лишь одна мысль: «Кошки и собаки! Собаки и кошки!» Но все это не имело значения. Дэн и Валерий сейчас были одни. В мире не существовало ничего важнее. Она слегка разжала пальцы, чтобы он не потерял сознание. Свободной рукой легко и аритмично постукивала его по виску, нашептывала на ухо информацию, предназначенную только для Брюкса. Интимные секреты невероятной важности, которые он моментально забывал, еще чувствуя дыхание от ее слов на своей щеке. Позади вампирши Мур схватил строп, свисающий с потолка, и уперся ногами в стену. Валерия даже не взглянула на него. «Это правда?» – тихо спросил он. «Разумеется, это правда. Она же вампирша, черт побери. Она нас всех убьет!» Не сводя глаз с выбранной цели, Мур поднял ладонь в сторону Сенгупты. Пилот заткнулась, словно ее гильотинировали. «Ты думаешь, это имеет значение?» В голосе Валерии слышалось легкое удивление, будто кролик перед ней встал на задние лапы и потребовал права голоса. «Ты тоже так думаешь», — начал Мур. «Иначе ты бы не отреагировала», — закончили они с вампиршей в унисон. Мур попытался снова. «У тебя были юриди...» — хором сказали они. Полковник замолчал, признав бесполезность разговора. Вампирша сымитировала даже то, как затих его голос на многоточии, не сделав ни одной паузы. Сенгупта безмолвно ярилась с другой стороны отсека, слишком умная и чертовски глупая, чтобы испугаться. Брюкс попытался сглотнуть и подавился, когда адамово яблоко попало в тиски большого и указательного пальца в Валерии. «Малави», – тихо произнесла вампирша и добавила, – «не имеет критического значения». Брюкс снова сглотнул. «Как будто на этом проклятом корабле есть кто-то менее важный, чем я». Вероятно, Мур думал так же. Или решил действовать от имени Дэна, паразита, похожего на человека. А может, просто воспользовался тем, что противник отвлекся, и его поступок не имел никакого отношения к Брюксу. Так или иначе, что-то в нем еле заметно изменилось. Тело Мура словно обмякло, но он расслабился и одновременно стал чуть выше. Валерий, по-прежнему не отрываясь, смотрела на Дэна, но это не имело значения. Она широко улыбнулась, ее рот разверзся трещиной, еле слышно щелкнули зубы. Все, что нужно было знать о Муре, она прочла по лицу своей жертвы. Вампирша лениво повернулась, небрежно швырнула Брюкса прочь, словно окурок выкинула. Тот пролетел, молотя руками через весь отсек, и по пути чуть не столкнулся с фигурой, которая размытым пятном пронеслась в противоположную сторону. Дэн врезался в грузовой куб и шлепнулся на палубу. Согнулся, кашляя, пока Мур и Валерий танцевали в убыстренной перемотке. Руки чудовища двигались так, будто вертелись в центрифуге. Оно отскочило от палубы и выстрелом пролетело сквозь пустое место, где долю секунды назад стоял Мур. «Вхат тодиндоре!» Не крик, даже не восклицание. И, судя по интонации, не команда. Но звук проник в центральный узел с Южного полюса и словно физически сбил Валерий с цели. Забрался монстру прямо в голову, схватил ее за двигательные нервы. Она вывернулась в воздухе и приземлилась, как паук-скакун, на изгиб переборки. Замерла. Ярко-галогеновые глаза, рот полон сверкающих зубов, будто у маленькой акулы. «Джупию имейк!» Мур вышел из оборонительной стойки, с удивлением посмотрел на собственные руки, поднятые в ответ на неполученные удары. Опустил их. Из горла венца поднялся Чайндам Офоэгбу. «Ты не можешь этого сделать!» – подумал Брюкс в изумлении. «Ты должен еще 3 дня сидеть в трюме!» «Протхат блэмсто бета!» Руки двух палатника парили, словно пальцы пианиста над невидимой клавиатурой. Свет в глазах переливался северным сиянием. «Плевать, насколько ты умный. Ты все равно сделан из мяса и не можешь просто так выйти из декомпрессионной камеры». Сейчас у двух палатника бурлила кровь в жилах. Все пузырьки выпустили досрочно. Газы освободили от веса слишком многих атмосфер, и теперь они устроили танцы в суставах и капиллярах. «И надо-то совсем немного. Один крохотный пузырек в мозгу. Незначительная эмболия в правильном месте, и все, ты покойник. Раз и нет». «Ваша вампирша», – начала Сенгупта, прежде чем Мур успел ее остановить. «У нас тут проблемы, ставящие всю экспедицию под удар». «Но тебя же больше нет. Ты лишь часть тела, узел в сети, расходник. Обретешь ли ты сознание, когда Рой отрежет тебя? Успеет ли Чайндам Офоэгбу проснуться и умереть обыкновенной тараканьей смертью? Успеет ли изменить мнение, почувствовать, как его предали, прежде чем уйдет навсегда?» Афоэгбу закашлялся. В воздухе повис разреженный кровавый туман. Кровь и звезды пузырились в глазах двухпалатника. Он начал падать. Вслед за ним наверх поднялась Лианна, согнувшись в три погибели. Одну руку она крепко прижала к боку, другую морщись протянула вперед. Но ее хозяин оказался слишком далеко. Латтерот оттолкнулась от края Южного полюса, полетела вперед и подхватила монаха. Каждое движение стоило ей многого. «Если вы, суки, больше друг друга не убиваете», — она закашлялась, начала снова, — «то, может, поможете мне отнести его обратно в трюм, прежде чем он загнется прямо у вас на глазах?» «Твою мать!» – выдохнул Брюкс, рухнув обратно в камбуз. Узел вернули в сеть. Лианна поставила себе лечебную сетку, загипсовалась и отправилась в койку, пока сломанные части сшивали друг друга. Мур уже открыл бутылку скотча, протянул бокал. Брюкс все еще на взводе, чуть не захихикал. «Ты шутишь? Сейчас?» Полковник взглянул на трясущиеся руки Дэна. «Сейчас». Брюкс осушил бокал одним залпом. Мур снова его наполнил, не спрашивая. «Так не может продолжаться», — выдохнул Дэн. «Не может. И не будет». Чайндам ее остановил, на этот раз, и сам чуть не умер в результате. Чайндам был лишь интерфейсом, и Валерия это прекрасно знает. Напав на него, она ничего не добилась бы, а рисковала всем. «Что если бы она выкинула этот номер пару дней назад? А если выкинет снова?» — Брюкс покачал головой. «Ли могла погибнуть. Нам повезло, что...» «Мы легко отделались», — напомнил ему Мур, — «по сравнению с некоторыми». Брюкс замолчал. «Она убила одного из своих зомби». «Зачем она это сделала?» — спросил Дэн спустя какое-то время. «Проголодалась? Решила повеселиться?» «Это проблема», — признал полковник. «Разумеется, это проблема. А мы можем что-нибудь сделать?» «Не сейчас», — Мур вздохнул. «Технически Сенгупта действительно напала первой». «Потому что Валерий кого-то убила, черт побери?» «Мы этого не знаем. А если и так, есть и юридические вопросы. С точки зрения закона она могла быть в своем праве. В любом случае это не важно». Брюкс уставился на него, потеряв дар речи. «Мы в 100 миллионах километров от ближайшей властной структуры», — напомнил Мур. «Все, что может случиться, к Валерии относится так же, как и ко всем нам. Юридические споры тут не имеют значения. Нам придется играть со сданными картами. К счастью, мы не одиноки. Двухпалатники, по меньшей мере, настолько же умны и способны, как она, если не умнее». «Я не беспокоюсь об их возможностях и способностях. Я им не доверяю». «А мне?» – неожиданно спросил Мур. Брюкс задумался на мгновение. «Да». Полковник склонил голову. «Тогда верь им». «Я верю в твои намерения», — спокойно поправил его Дэн. «А, понятно. Ты слишком близок с ними, Джим». «Столь же близок, как и ты в последнее время». «Они запустили свои крючки в тебя задолго до того, как я зашел на вечеринку. Ты или Анна, то, как вы все принимаете...» Мур ничего не ответил. Брюкс попытался снова. «Послушай, не пойми меня неправильно. Ты пошел против вампирши, защищая нас. Тебя могли убить, и я это знаю. Я тебе благодарен. Но нам повезло, Джим. Обычно ты сидишь в консенсусе, выстроил себе отдельную раковину, и если бы Валерий решила напасть в другое время...» «Я сижу в своей раковине», — спокойно ответил Мур, — «так как изучаю потенциальную угрозу всей...» «Ну да, ты же по кругу гоняешь одни и те же данные. Как много озарений на тебя снизошло с тех пор, как мы покинули орбиту». «Извини, если тебе от этого неспокойно, но твои страхи беспочвенны. И в любом случае...» — Мур выпил свой скотч одним глотком — «планетарная безопасность всегда в приоритете». «Дело только в планетарной безопасности?» «Разумеется, в ней». «Чушь собачья. Дело в твоем сыне». Полковник моргнул. «Дело в Сири Китоне, синтете из команды ТЗЭ», — продолжил Брюкс, чуть смягчив голос. «Ее состав никогда не держали в секрете». «А ты...» — голос полковника был безжизненным и бесстрастным — «все-таки думаешь не только о себе». «Приму это за комплимент», — постарался разрядить атмосферу Дэн. «Не стоит. Присутствие моего сына в той экспедиции никак не влияет на общую ситуацию. Мы имеем дело с сущностями неизвестного происхождения, обладающими технологиями, которые намного превосходят наши. Это моя работа». «И ты делаешь ее с помощью мозга. А для мозга по-прежнему нет ничего важнее любви, семейного отбора и всех тех понятий каменного века, которые мы с дьявольским упорством пытаемся вычеркнуть из уравнений. От одного факта того, что Сири сейчас на ТЗЭ, любой развалился бы на куски. Но тебе еще сложнее, да? Ведь это ты одна из причин, по которой он туда попал». «Он попал в команду ТЗЭ, потому что обладал наиболее подходящей квалификацией. Точка. Любой на моем месте принял бы такое решение». «Разумеется. Но мы оба знаем, почему он обладал такой квалификацией. Лицо Мура окаменело. Он обладал наиболее подходящей квалификацией, продолжил Брюкс, так как еще в детстве ему вживили определенные имплантаты. А их он получил, поскольку ты выбрал определенную работу с определенной долей риска. И однажды какой-то обиженный урод с набором для сплайсинга выстрелил в тебя, а попал в него. Ты винишь себя за то, что реалист-недоумок промахнулся. Ты винишь себя за то, что случилось с сыном. Так поступают все родители. Ну ты-то вообще все знаешь о том, что такое быть родителем. Я знаю о том, что такое быть человеком, Джим. И знаю, что люди себе говорят. Ты отправил Сири на ТЗ еще до его рождения. А когда появились светлячки, поставил сына на самый верх списка. А теперь у тебя остались лишь эти сигналы, и больше никакой связи с сыном нет. И я понимаю тебя. Это так естественно, так по-человечески. И для нас с тобой неизбежно. Ведь мы ничего из мозга не вырезали. Однако на корабле почти все уже избавились от ненужных частей. И закрыть глаза на этот факт мы не можем. Мы не можем позволить себе отвлекаться. Не сейчас и не здесь. Брюкс протянул свой бокал и почувствовал облегчение, увидев, что рука уже не дрожит и уверенно сжимает хрусталь. Полковник взглянул на него, затем на полупустую бутылку. «Бар закрыт», — сказал он.